куча щебня, ржавый ковш раствора мешалки. Поразительно, как этой недвижимости до сих пор не нашли полезного применения, заметил мистер Ван Дорн. Папа говорит, что пробовали, но никак не разберутся, какая организация владеет подвалом. И потом очень много денег нужно. Знаете, какая тут площадь? Чуть ли не я знаю, какая тут площадь, — сухо перебил профессор. Я про эти подвалы знаю все. Вы бы, Фондорин, лучше под ноги смотрели. Нам прямо и направо, в бывший склад мануфактурных товаров. Шаги гулко отдавались под высокими сводами. Где-то размеренно капала вода. В темноте прошуршал кто-то юркий, проворный, но с мистером Ван Дорном, шестикласснику, было совсем не страшно. Один раз показалось, что сзади донесся шорох. Ластик обернулся, прислушался. Нет, вроде бы тихо. Они прошли галереи, повернули направо и вскоре оказались в большом зале. Свет фонаря не доставал до противоположной стены. Первое, что заметил Ластик, яркий тонкий луч, вертикально пронзающий тьму и заканчивающийся на полу золотым кружком. Профессор объявил. — Смотрите! Это и есть лаз в 8:35 утра 5 июня 1914 года. Ластик кинулся вперед, поближе к лучу, поднял голову, рассмотрел на потолке освещенный квадратик стекла и чуть не взвыл от разочарования. — Да нет же, нет! Профессор, вы ошибаетесь! Я знаю, что это такое! Папа рассказывал. В центральном дворе доходного дома раньше был прозрачный пол, весь из плиток толстого стекла, специально, чтобы внизу на складе было светло. Электричество 100 лет назад стоило слишком дорого. Потом двор покрыли асфальтом, но в одном месте покрытие прохудилось, и видно стекло. Мы с ребятами в него сколько раз сверху заглядывали, фонариком светили. Темно и ничего не видно. Неужто ваш хроноскоп ошибся? Ван Дорн сосредоточенно рылся в саквояже. Мои приборы никогда не ошибаются. Скажите-ка мне, юный фон Дорн, какая сегодня погода? Пасмурная. Почему же тогда через стекло просачивается солнце? Я вам объясню. Согласно газетам, 5 июня 1914 года утро было жаркое и ясное. Это светит солнце 1914 года. И, пожалуйста, не отвлекайте меня. Я что-то не могу обнаружить лестницу. Ага, вот она. Он достал плоский ящик, совершенно не похожий на лестницу. Щелкнул чем-то, и ящик сделался вчетверо длиннее и вдвое шире. — Вставайте сверху, — велел профессор, держа саквояж под мышкой. — Это одно из моих давних изобретений. Компактная, самораздвигающаяся лестница. Обхватите меня за пояс, а то можете упасть. У Ван Дорна в руке пискнул маленький пульт, и пол вдруг пополз вниз. Ластик от неожиданности ойкнул. Нет, это не пол пополз. Это стала подниматься крышка ящика. Ух ты, здорово! Там телескопический штатив из сверхпрочного и сверхлегкого полимерного материала, рассеянно пояснил профессор, глядя вверх на медленно приближающийся свод со слепительно ярким квадратом. Не вертитесь. Тут высота 5 метров, а платформа не рассчитана на двоих. Знаете что? Давайте-ка лучше сядем. Сначала я. Он осторожно сел, свесил ноги. Помог Ластику сделать то же самое. Внизу была кромешная тьма, и казалось, будто чудо-лестница двигается из ниоткуда в никуда. В луче поблескивали пылинки. — Приехали! — просипел профессор севшим от волнения голосом. Снова пискнул пульт. Лестница остановилась. До стеклянного квадрата можно было достать рукой. Ластик так и сделал. Провел пальцем по толстому слою пыли. Свет стал еще ярче, но разглядеть что-либо все равно было невозможно. Сейчас, сейчас. Мистер Ван Дорн протер стекло носовым платком, и стало видно синее безоблачное небо. Неужели это и вправду небо 1914 года? Господи, как же я волнуюсь! Мне надо принять таблетку, — прошептал профессор. Слушайте внимательно. Сначала вы совершите пробную вылазку. Ровно 1 минута. 60 секунд. Ясно? У вас часы есть? — Еще какие, — показал Ластик. Мама на день рождения подарила. Можно на 50 метров под воду нырять. И компасы, и секундомер. Секундомер — это замечательно. Следите по нему. Ровно одна минута, ни больше, ни меньше.